машина помчалась прочь, выскочила со станции, свернула в туннель, который на карте был отмечен короткой черточкой с обозначением D6, и исчезла из вида. И только рокот двигателя, становясь все слабее, доносился еще из мрака метро. Сергей стоял ошарашенный, покинутый и осиротевший, вдыхая угар выхлопных газов умчавшейся дрезины. Он был потрясен. Он уже и не представлял свою жизнь без этого странного странника. И вдруг... Нет, выдохнул Сергей и бросился бежать вслед за дрезиной. Должен же быть другой выход. Не обязательно умирать. Он бежал и пытался поймать звук удаляющейся дрезины, но ее теперь уже почти не было слышно. И человек, как бы он того ни желал, не может догнать мчащуюся по рельсам машину. «Стой!» — орал Сергей во мрак туннеля. «Останови, странник, постой! Не делай этого!» Он бежал долго, не думая о риске споткнуться и разбить себе голову, игнорируя усталость и ноющую боль в мышцах и раненой руке. Он бежал и бежал, продолжая кричать и надеясь, что странник еще жив и услышит его. И остановился, когда впереди возник свет. Откуда-то издалека навстречу ему неслась стена огня, и теплый воздух уже обтекал лицо сталкера, становясь все горячее и горячее. Странник взорвал напалм. Маломальский развернулся и бросился бежать от сожравшего его врага и его друга огня. Воздух был уже нестерпимо горячий, каждый вдох обжигал легкие. Вот впереди тот туннель, что ведет на брошенную станцию. Там больше пространства, и раскаленный воздух остынет. Скорее туда! А пламя уже кипело позади, и в туннеле бушевал огненный ураган. Этот огонь не мог оставить Моззу никаких шансов. Мозза больше не было, как и странника. Ветер лениво гнал рваные облака по вечернему небу. Закат обозначал себя лишь кровавым сиянием у самого горизонта. Сергей сидел на пьедестале изуродованного памятника поэту Маяковскому и то и дело поправлял на лице маску. Он безучастно смотрел на руины Большой, Тверской, Ямской и Садовой улиц, на бесчисленные вереницы сгоревших, искореженных и перевернутых машин. Сейчас он не думал о том, сколько здесь людей сгинуло. Слишком нестерпимой была горечь недавней потери. И только мысль, что жертва странника перенесена ради того, что осталось от испепеленного мира, помогала держаться. Но что теперь делать ему, сталкеру Сергею Маломальскому по прозвищу «Бумажник»? Он один. У него только гаечный ключ и автомат с полупустым рожком. На красной линии он приговорен, как и в Четвертом Рейхе. Сталкеры ищут его, чтобы спросить за угнанный бронетранспортер. Самое малое, что ему светит за такие выкрутасы, вылететь из братства. А могут и порешить. Получается, он и странник спасли мир, а мир теперь оскалился на него. Как быть? Куда идти? Вдруг Маломальский вспомнил о бумажке, которую ему оставил странник. Сергей извлек ее из кармана и развернул. Первое, что бросилось ему в глаза, — это линии. Ну, конечно, это карта метро. Только это ведь не Москва. Линий мало, нет пресловутого и легко узнаваемого Ганзейского кольца, одни прямые угловатые переходы. Что это? «Господи, святые метростроевцы! Да это же Питер!» — пробормотал сталкер в маску. «Ну точно! Петербургская подземка! Значит, Казимир был прав! Там есть выжившие!» Откуда у странника эта карта? А что, если именно там и обитает его племя? Сколько же он прошел, преследуя ненавистного врага? А может, загадочный доктор был оттуда? оттуда и так же, как в свое время Казимир, хотел найти выживших в других городах страны. Вот он и пошел в Москву, чтобы убедиться в том, что питерская подземка не единственный очаг цивилизации. Теперь это нельзя узнать наверняка, если только самому не податься в Питер. Как же это было близко когда-то и как невероятно далеко теперь. Мысль о таком путешествии сродни мечтам о межпланетном перелете. Стоп. Для начала надо дойти до Казимира и показать эту карту ему. Пусть старик порадуется, узнав, что он был прав. А дальше? Как знать? Быть может, Сергею удастся воплотить мечту Ритиного отца и дойти до самого Питера. Найти там выживших и установить с ними контакт. Ведь теперь Маломальский уже не сталкер. Ни один из тех, кто ищет его, чтобы предъявить претензии за броневик. Отныне он будет в относительной безопасности только на родной Тульской. Там дом, и там Казимир, чей авторитет защитит Сергея. И, быть может, оттуда он отправится в путь. Ведь выживание и возрождение — это общее дело всех людей. Сейчас бумажник верил, что сможет справиться с новой миссией. Бумажник? Нет. Теперь он странник. Эту привилегию оставил ему по наследству его погибший друг. И с этим Сергею теперь идти дальше по жизни. «А что?» — хмыкнул Маломальский. «Странник, так странник. Я уже ни черта не боюсь. А значит, смогу дойти до Тульской, не спускаясь в метро, а по поверхности. Да я куда угодно теперь смогу дойти». Спрыгнув с постамента, Сергей поправил на плече автомат, разводной ключ на рваной штанине и двинулся в путь. Он шагал решительно, совершенно не чувствуя, что теперь что-то может ему угрожать. Впереди, на развалинах концертного зала, сидела огромная вечуха. Маломальский заметил ее, но не стал прятаться, бежать или вскидывать оружие. Он просто смотрел на эту тварь и улыбался. Сергей каким-то образом чувствовал, что это и есть то самое существо, верхом на котором они летели за чертовым броневиком к архитектурному институту. Сергей медленно поднял руку и дружелюбно помахал вечухе. Крылатая тварь тоже заметила человека. Но она никогда не видела такой реакции. Не бежит, не боится, не готовится к атаке. Значит, это не может быть добычей. Значит, равный. Вечуха вспорхнула, клацнула клювом и улетела прочь. «Передай там остальным, чтобы не дергались. Я вас не боюсь, слышишь? Я теперь странник!» — весело крикнул ей вдогонку Сергей. И он отчаянно загорланил песню, которая привязчиво крутилась на языке все последние дни. «А я иду, шагаю по Москве, и я пройти еще смогу. Соленый тихий океан и тундру, и тайгу».